«Игорь Каркаров!» — раздался скрипучий голос слева от Гарри. Он оглянулся. Сидевший с другой стороны мистер Крауч поднялся с места. Волосы темные, морщин на лице немного, подтянут, собран. «Вас доставили из Азкабана для дачи показаний перед Министерством магии. Вы заявили, что можете сообщить нам важную информацию». Каркаров выпрямился, насколько позволяли цепи. «Да, сэр!» Он был смертельно испуган, и все-таки Гарри различил в его голосе знакомые елейные нотки. «Я хочу быть полезным министерству. Хочу помочь. Мне известно, что министерство намерено задержать последних сторонников Темного Лорда. Я очень хочу помочь. Чем могу?» По скамьям пронесся шепот. Одни смотрели на Каркарова с интересом, другие — с откровенным недоверием. Справа знакомый голос рыкнул. «Мразь!» Гарри наклонился вперед. За Дамблдором сидел Грюм. Вот уж кто был совсем не похож на себя. Волшебного глаза у него еще нет, оба настоящие целы и смотрят на Каркарова с сильнейшей неприязнью. «Крауч собирается выпустить его!» — тихо прошептал он Дамблдору. «Они договорились!» Я полгода его выслеживал, наконец поймал. А Крауч хочет отпустить его, если он назовет еще несколько имен. А я считаю, пусть назовет имена и катится обратно к дементорам. Дамблдор неодобрительно хмыкнул, поведя длинным крючковатым носом. — А, я совсем забыл. Ты, Альбус, не любишь дементоров. Желчно усмехнулся Грюм. — Что нет, то нет, — спокойно ответил Дамблдор. Я давно считаю, что министерство зря пригласило в союзники этих малопривлекательных существ. Но для такого негодяя... Вы сказали, что можете сообщить нам несколько имен, Каркаров, — продолжил Крауч. Мы вас слушаем. Не забывайте, — заторопился Каркаров. Тот, кого нельзя называть, всегда действовал под покровом строжайшей секретности. Он предпочитал, чтобы мы... Хотел сказать, его сторонники. Я очень-очень глубоко раскаиваюсь, что был когда-то в их числе. — Не тяни, выкладывай! — вырвалось угрюмо. — Мы не знали друг друга, не знали имен. Это было известно только ему одному. — Разумная тактика, защищающая от предателей вроде тебя! — не унимался сосед Дамблдора. — Но вы, однако, можете сообщить нам несколько имен? — спросил мистер Крауч. — Я? Да, могу! Каркарову не хватало дыхания. И все это ближайшие помощники Темного Лорда. Они на моих глазах выполняли его приказы. Я назову их имена в подтверждение того, что совсем от него отрекаюсь. Меня переполняет столь глубокое раскаяние, что я не нахожу имена. Резко потребовал мистер Крауч. Каркаров шумно вдохнул. Во-первых, Антонин Долохов. Я сам видел... как он пытал многих ни в чем не повинных маглов. И тех, кто был против Темного Лорда, и сам помогал ему, — закончил Грюм. «Долохов уже пойман», — заявил Крауч. «Сразу же после вас». «Пойман. Очень-очень рад слышать». Но вид у него свидетельствовал о другом. Известие было для него ударом. Одно имя не сработало. «Кто еще?» — холодно спросил Крауч. — Кто? Разье, конечно, — поторопился добавить Каркаров. — Ивен Разье. — Разье нет в живых. Его выследили вскоре после вашего ареста. Он оказал сопротивление и был убит. — И прихватил с собой кусочек моего носа, — прошептал Грюм. Гарри снова наклонился вперед и увидел, как сосед указал Дамблдору на свой изуродованный нос. — Он ничего другого не заслуживал! В голосе Каркарова звучало отчаяние. Он боялся, что его донос не будет иметь никакой ценности. Каркаров покосился на дверь, за которой его ожидали дементоры. — Еще кто? — спросил Крауч. Треверс! Он помог убить Маккинонов. Мальсибер! Применял заклятие Империус. Многих людей превратил в страшных злодеев. Еще Руквуд! Он был шпионом, поставлял тому, кого нельзя называть, информацию, которую добывал в министерстве. На этот раз попадание в яблочко. Зрители взволнованно зашептались. «Руквуд?» — переспросил Крауч, кивнув волшебнице, сидевшей скамейкой ниже. Та принялась быстро что-то записывать. «Августус Руквуд из отдела тайн». «Да, он!» — закивал Каркаров. «Для сбора информации он, несомненно, использовал хорошо отлаженную шпионскую сеть, существующую в министерстве и за его стенами». «Треверса и Мальсебера мы уже задержали», — прервал его мистер Крауч. «Что до Руквуда?» «Хорошо, Каркаров. Если это все, вас пока отвезут в Азкабан, а мы здесь будем решать...» «Не все!» — в отчаянии воскликнул Каркаров. «Я знаю еще кое-кого!» В свете факелов Гарри видел, как на лицо у него выступил пот. Смертельная бледность резко контрастировала с черными волосами и бородкой. «Снег!» — вдруг вырвалось у него. «Северус Снег!» «Снег был оправдан Большим Советом», — холодно произнес Крауч. «За него поручился Альбус Дамблдор». «Напрасно!» — крикнул Каркаров еще громче и хотел встать с кресла, забыв про приковавшие его цепи. «Снег! Пожиратель смерти!» Дамблдор поднялся со скамьи. «Я уже свидетельствовал по этому делу», — спокойно сказал он. «Северус Снег был когда-то пожирателем смерти, но примкнул к нам задолго до падения лорда Волан-де-Морта и, пойдя на огромный риск, стал нашим агентом. Сейчас он такой же пожиратель смерти, как я». Гарри повернулся и взглянул на Грюма. Вид у него был явно скептический. «Хорошо, Каркаров», — холодно проговорил Крауч. «Вы нам помогли. Я пересмотрю ваше дело. А вы пока вернетесь в Азкабан». Голос Крауча становился все тише и совсем смолк. Гарри огляделся. Подземелье таяло, как в клубах дыма. Осязаемым осталось только его тело. Все остальное погрузилось в медленно вращающуюся тьму. Неожиданно подземный зал возник снова. Гарри сидит на другом месте, слева от мистера Крауча. И вся атмосфера в зале другая. Напряжения нет, вид у всех чуть ли не веселый. Волшебники и волшебницы переговариваются друг с другом, как будто пришли на матч по квиддичу. Внимание Гарри привлекла волшебница в ярко-малиновой мантии, сидевшая двумя рядами ниже. У нее были коротко стриженные светлые волосы, во рту кончик ядовито-зеленого пера. Ошибиться невозможно. Рита Скитер, только моложе. Гарри огляделся. Дамблдор опять сидит рядом, справа и в другой мантии. Мистер Крауч еще более усталый, очень худой и мрачный. Гарри понял. Еще одно воспоминание. Другой день. Другой суд. Дверь в дальнем углу открылась, и в зал вошел Людо Бэгман. Этот Людо был в отличной спортивной форме. На теперешнем время уже оставил отпечаток. Высок, строен, мускулист, нос еще цел. Садясь в кресло, он явно нервничал, но цепи не шевельнулись и не приковали его, как Каркарова. Бэгман взбодрился, окинул взглядом аудиторию, помахал кому-то и даже слегка улыбнулся. «Людо Бэгман, вы доставлены в Совет магического законодательства, чтобы ответить на предъявленные вам обвинения, связанные с деятельностью пожирателей смерти», — произнес мистер Крауч. «Мы выслушали свидетельство по вашему делу, и перед тем, как вынести приговор, пригласили вас сказать последнее слово. Хотели бы вы что-нибудь прибавить к вашим предыдущим показаниям?» Гарри не верил своим ушам. «Людо Бэгман — пожиратель смерти?» «Только одно», — смущенно улыбаясь, произнес Бэгман. «Я понимаю, что вел себя как идиот». У двух-трех сидящих поблизости волшебников на лицах расплылись снисходительные улыбки. Мистер же Крауч смотрел на Людо Бэгмана с откровенной неприязнью и самым суровым осуждением. «Что правда, то правда, парень», — буркнул кто-то за спиной Гарри. Он оглянулся и снова увидел Грюма. «Не знаю я, что он всегда был глуповат, я бы подумал, что Бладжеры из него выбили все мозги». «Людовик Бэгман, вы были задержаны при передаче информации сторонникам лорда Волан-де-Морта», — заявил мистер Крауч. Я предлагаю в качестве наказания тюремное заключение в Азкабане сроком не менее...» Со скамеек понеслись сердитые выкрики. Несколько волшебников и волшебниц вскочили с мест и гневно потрясали кулаками в сторону мистера Крауча. «Но я же сказал вам, я понятия не имел, что происходит!» Бэгман пытался перекричать шум в зале. Его круглые голубые глаза расширились от страха. «Старик Руквуд был другом моего отца. Я даже представить себе не мог, что он заодно, сами знаете с кем. Думал, что собираю информацию для министерства. Руквуд обещал устроить меня туда на работу, когда уйду из Квиддича. Не всю же мне жизнь подставлять голову под бладжеры». В зале раздались смешки. «Ставлю решение обвинения на голосование», — холодно продолжил мистер Крауч, повернувшись к правой стороне зала. «Господа присяжные, кто за Азкабан, прошу поднять руки». Гарри тоже посмотрел вправо. «За» не проголосовал никто. Многие в зале захлопали. Одна из волшебниц присяжных поднялась с места. «Что еще?» — прохрипел Крауч. «Мы хотели бы поздравить мистера Бэгмана с великолепной игрой в субботу за сборную Англии в матче против Турции», — одним духом произнесла волшебница. Мистер Крауч едва не взорвался. Подземный зал звенел от аплодисментов. Бэгман встал и, широко улыбаясь, кланялся. «Неслыханно!» — повернулся Крауч к Дамблдору, когда Бэгман покинул зал. «Руквуд обещал устроить его на работу. День, когда Людо Бэгман станет сотрудником министерства, будет для нас черным днем!» И подземелье опять растворилось в тумане. Когда оно снова приобрело четкие очертания, Гарри огляделся. Они с Дамблдором по-прежнему сидели рядом с мистером Краучем. Но теперь атмосфера в зале была совсем иной. Гробовую тишину нарушали судорожные всхлипы тоненькой, хрупкой волшебницы, сидевшей по другую сторону мистера Крауча. Дрожащими руками она прижимала ко рту носовой платок. Гарри поднял глаза на Крауча и увидел, что он выглядит еще более мрачным и изможденным. Лицо приняло землистый оттенок, на виске билась жилка. «Введите их!» Эхом разнесся его голос в притихшем зале. Боковая дверь снова открылась. На этот раз в зал вошли 6 дементоров. Они сопровождали нескольких заключенных. Многие зрители, перешептываясь, повернулись к мистеру Краучу. Обвиняемые опустились в кресла, стоявшие в центре зала. Цепи сейчас же приковали их к подлокотникам. Их было 4. Плотный мужчина с пустыми глазами, глядевший на Крауча. Худощавый, с нервно подергивающимися губами. Женщина с тяжелыми веками и короной блестящих черных волос. Она сидела в кресле, как на королевском троне. И юноша, которому не было и 20. Соломенные волосы рассыпались по лицу, молочно-белая кожа в веснушках. Все его тело сотрясало дрожь. Худенькая волшебница, сидевшая рядом с Краучем, плакала, уткнувшись в носовой платок.